превращаются в свет. Электрический свет, падая вниз, смотри наверх. Электрический свет, падая вниз, смотри. Сердца из пластмассы. Эксперименты со светом опасны, но нас поймут только снайперы-асы. Электрический свет, падая вниз, смотри наверх. Электрический свет, падая вниз, смотри. Пока не придумал кто-нибудь способ, чтоб от пыли вековой не сгорали пылесосы.